сведения о преподобном Зосиме Варбазонском. Память 4-17 апреля. Преподобный Зосима, основатель Благовещенского монастыря на острове Варбазонского озера, в 23 верстах к югу от Белозерска. Когда преподобный прибыл на место своих подвигов, точно неизвестно. Всего вероятнее, это произошло еще в XV веке, потому что под 1501 годом упоминается варбазонский игумен Иона, конечно, один из преемников Зосимы по игуменству. Откуда пришел преподобный на остров Варбазонского озера, также не имеется сведений. Его пустынь была одной из тех, которые составляли монашеское Заволжье и располагались вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. Время кончины варбазонского подвижника указывается по-разному – половина или конец XVI века. Но едва ли не вернее перенести ее в конец XV столетия. Честные мощи преподобного Зосимы почивают под спудом в пределе его имени при Благовещенском храме упраздненного монастыря его. Местное празднование преподобному Зосиме началось после половины XVI века до учреждения Святейшего Синода в 1721 году. Кроме 4-17 апреля, память угодника Божия празднуется еще 7-20 ноября.